Услышав это, Катя зажмурилась и с головой окунулась. Досчитала до пяти и вынырнула. «А с чего ты все это решила?» Настена самодовольно хмыкнула. «Ну а зачем еще бы он к ней пришел? Не такая, поди, любовь, чтоб до вечера не подождать. С самого утра она ведался. Меня мамка за сахаром послала. Я мимо проходила и видела. Выскочила из их дома. И Женька из окна выглядывала. И вслед ему пялилась». Эти слова въелись в Катину голову, будто их выжгли кислотой. И вертелись, вертелись. Сойкина давно убежала во свояси, вдоволь насплетничавшись и обсудив все, что видела на вчерашних гуляниях. А Катя все лежала на полотенце и слышала ее голос. Костя утром к ней заявился, подлизывался. Выходила Женька из окна, выглядывала. Она не могла забыть, но старалась никак к этому не относиться. Да и почему ее так сильно уязвляет тот факт, что Костя Венедиктов утром заскочил к своей девушке? Не говоря уж о том, зачем именно он это сделал и что они делали у нее дома. Ей, Кате, все это должно быть совершенно безразлично, потому что она и вчера, и сегодня знала, Женя и Костя встречаются. Не попрощавшись вчера должным образом, он решил попросить прощения. Может быть, сказать, что он соскучился, или как-то иначе ее утешить, или развеселить перед рабочим днем. И то, что вчера Костя и Катя сидели на берегу и болтали, ровным счетом ничего для него не значит. И для нее не должно. Катя не могла читать, не хотела купаться. Она расстелила полотенце на самом солнцепеке и устроилась на нем, желая превратиться в уголек и перестать думать. Она чувствовала, как щиплет нос, щеки, как ослепительный жар затекает под ресницы, и верхнее веко слипается с нижним, как расплавленное. Она поворачивалась, и солнце пекло плечи, ягодицы и впадинки под коленками. И когда терпеть больше не было сил, она снова переворачивалась. Наконец ее желание было исполнено. Все мысли пропали. Голова стала чугунной, неподъемной. Все движения давались с трудом. Катя кое-как поднялась, чувствуя, что вокруг все плывет, и перед глазами мелькают белые вспышки и черные искрящиеся точечки. И с наслаждением искупалась. Река мгновенно смыла жар. Сначала даже сердце зашлось от такой резкой перемены. И когда все тело остыло, голова стала еще горячей. Дома Катя лежала в полутьме жаркой комнаты. И Алена обтирала ее холодной водой, давала аспирин, привязывала к колбу капустный лист. Лист был большой и такой гладко прохладный, что Катя мычала от удовольствия и проваливалась в сон. Это был солнечный удар. К вечеру ей все же полегчало. Часов в девять она встала, шатаясь, подошла к зеркалу и оценила ущерб. Сожженные плечи, лоб и щеки, и нос, лоснящаяся кожа которого вот-вот лопнет и слезет лоскутами. «Сама виновата», — вздохнула девушка, и не знала, то ли это относится к ее физическим терзаниям, то ли к душевным. «Жива?» — заглянула Алена. «Может, покушаешь?» «О, Господи, Катя! Ты как после пожара!» «Не надо было засыпать на пляже. Сама виновата», — повторила она. Алена только покачала головой. После вареников сочными вишневыми внутренностями Катя повеселела. В ней родилось что-то протестное. Не хотелось сидеть дома, не хотелось прятать обгорелую мордочку в четырех стенах, не хотелось страдать. Да и по какому поводу? Зайдя за Сойкиной и выслушав порцию ахов от подруги и порцию наставлений от тети Вали, она под руку с Настеной оказалась на улице. Никакого пункта назначения. Просто улицы, переулки, двор трехэтажки и двухэтажки, парк, площадь перед администрацией, рыночная площадь. Они, кажется, обошли весь поселок. Катины ноги зажили отдельной жизнью и несли ее все дальше и дальше. Но и Катины глаза, видно, тоже решили жить сами по себе, потому что зорко вглядывались вокруг. Они видели мужичков на веселе, вшестером взгромоздившихся на старый Иш-планета с люлькой и с веселым гоготом промчавшихся мимо. Видели аиста с меланхоличным видом, пытающегося отковырять от асфальта раздавленного ужа, и белоснежного кота, дерущегося на заборе с угольно-черным, и мальчишку, деловито намылившего голову и теперь споласкивающего ее прямо под колонкой посреди улицы, пока его дружок старательно повис на тугой рукоятке, чтобы добыть воды. Словом, ничего действительно интересного. У дверей магазина «Радуга» девушки столкнулись с Женей Остапенко и верной Надей. В ответ на их приветствие Надя испуганно покосилась на Женю и промолчала. А сама Женька смерила Катю разъяренным взглядом и, нарочно толкнув плечом, надменно прошествовала мимо, таща подругу за собой. Настена, опешив, застыла посреди тротуара. Женя и Надя ушли прочь, Женя, гордо стуча каблучками, Надя, постоянно оглядываясь. Катя развела руками. «Видимо, мы не в чести. С каких-то пор...» «Странно. Она, конечно, вчера злилась, но хотя бы разговаривала. Со мной», — уточнила Сойкина. «Очень странно». Это столкновение развеселило Катю. Поведение Жени было необъяснимо. Но ее неприкрытая злоба вдруг побудила в Катином сердце какую-то шальную надежду на то, что все еще может быть успешно. Ноги к этому моменту изрядно устали, и вскоре девочки решили передохнуть. Место это народ звал «Пятачком», на пересечении двух самых оживленных улиц. Рядом с двумя магазинами была разбита большая клумба с глазастыми циниями, и вокруг нее четыре лавочки. На «Пятачке» уже собиралась молодежь. Мелькнул и куда-то пропал Маркел. Дома никому не сиделось, а здесь можно было лузгать семечки и делиться новостями, сплетничать и заигрывать. Но Кате не хотелось больших компаний, а тем более в таком виде. Каждый, кто болтал с Настеной, не упускал шанса подшутить над Катиным красным носом, и девушка не могла их в этом винить, но и выслушивать было малоприятно. Настроение такое боевое вдруг испортилось. Она распрощалась с Настеной и направилась к дому, чувствуя одновременное огорчение и злорадство. «Ты показала себя полной дурой», — пробубнила она себе под нос, пока никого не было поблизости. «Глупый вареный рак, таскающийся по улицам в поисках. С кем болтаешь?» Она от неожиданности шарахнулась в сторону. На полшага позади нее шел Костя и, видимо, шел довольно давно. Руки в карманах спортивных трико, крепкие плечи в вырезах голубой майки, серьезные внимательные глаза и черты лица, теперь не сглаженные Катиными грезами. «Разведка доложила, ты на «Пятачке». Маркел», — уточнил он. «Привет». «Привет». И внутри у нее что-то мягко всплеснуло. «Ты что это значит, меня искал?» «Да». «Вот так, просто, без малейшей заминки». «Я оттуда сбежала. Все эти комментарии по поводу моего загара», — поморщилась Катя, осторожно касаясь кончика носа пальцем. Костя поглядел понимающе. «Мне-то ты можешь рассказать. Ты же не заснула, не ври!» И, видя ее нерешительность, пояснил. «У тебя и коленки красные, и нос, и плечи. Вряд ли ты заснула. Сгорела, перевернулась, снова заснула и снова сгорела. Так что ли? Ты чем-то была увлечена? Или кем-то? Решила себя наказать, призналась Катя, пряча глаза. И за что? Не скажешь? Не хотелось бы. Ладно. Спасибо за босоножки, спохватилась она. Я совсем про них забыла. Я так и подумал, кивнул Костя. Не за что. Катя вспомнила, какое отчаяние обуяло ее утром, и рассказала об этом ему, опуская, конечно, основную причину отчаяния. А потом рассказала эту историю с разбитым зеркалом, когда она, второклассница, сидела до темноты в кресле и думала, что скажет маме в свое оправдание. «Такая тоска! Такой инфернальный ужас! Наверное, только в детстве можно испытывать подобный ужас от какой-то чепухи». «И как все было? Обошлось?» — закусил Костя губу. «Я ей все выложила, пока она снимала пальто в коридоре. И знаешь, она в первую очередь спросила, не порезалась ли я. А потом сказала, чтобы я не переживала, и это зеркало было старым и никогда ей не нравилось». Вспоминая, Катя даже улыбнулась. «Самое забавное, что ту бумажку, на которой я писала ей записку с объяснением, она тоже нашла через неделю и очень смеялась». Костя промолчал и вдруг, совершенно без причины, взял ее за руку. В первый момент Катя оцепенела. Внутри все сладко замерло. А потом она вспомнила про Женю, про ее заносчивый взгляд и про то, что утром, после того, как отнес и поставил ей босоножки на окно, после всей прошлой ночи, Костя был у Жени и высвободила руку. Она хотела сказать что-то отвлеченное, остроумное, как в кино, но вместо этого по-дурацки выпалила. В магазине сегодня с Женей столкнулась, сказала привет, а она прошла мимо. Костя задумался, оглядел улицу, небо с акварельными мазками облаков и уперся немигающим взглядом в Катя на лицо. «Да, у нее сегодня плохое настроение, потому что мы с ней расстались». «А-а-а!» Она не нашлась, что еще можно прибавить. И эту тему они больше не поднимали. Но когда Костя взял Катину руку снова, она и не подумала высвободиться. Она оглядывала его. Теперь было заметно то, что вчера не бросалось в глаза. Костины штаны обмахрились по нижнему краю, а на майке, хоть и хорошо выстиранной, были заметны белесые пятна, вытравленная потом краска, и дешевые шлепанцы были далеко не новыми, с мелкими трещинками по резиновой перемычке. Но, несмотря на вещи, выдававшие явную нужду, двигался он уверенно, и было в нем что-то от грации большой кошки. Костя проводил ее до дома. Было только начало 12-го, только что полностью стемнело, и Катя удивилась, когда он остановился у калитки. «По домам? Детское же время». «Я не спал прошлой ночью, как ты помнишь». «Вот я балда!» — покраснела она. «Это я выспалась, а ты, наверное, утром сразу на работу». «Ага». «Тогда тебе надо скорее идти», — пришла она в оживление. «Ты ж опять не выспишься». «Вот сейчас попрощаемся, и я прямо побегу, обещаю», — пошутил Костя в ответ. В свете единственного на улице фонаря его глаза светло мерцали. «Тогда прощаемся?» — заколебалась Катя. Он тоже помедлил. «Да. Завтра вечером какие планы?» «Те же, что и у тебя?» — смело заявила она. «Хорошо». Он отступил назад. Шаг, еще шаг. Сунул руки в карманы. Потом как-то неловко кивнул ей, голова его дернулась. По всему видно, прощаться он просто не умел. И ушел. оставшись одна в темноте двора. Катя зажмурилась и едва утерпела, чтобы не завопить от радости. На то теперь была веская причина. Но ночь прошла мучительно. Кожу словно жалили тысячи пчел. Лежать на простынях было пыткой. Ожоги саднило от малейшего прикосновения. Катя, вся обмазанная сметаной, тихо поскуливала и задремала только под утро. А полуденный зной ушла пережидать на речку. Она расположилась в самой густой тени, быстро искупалась и взялась дочитывать «Ночь в Лиссабоне». Это единственное, что могло помочь скоротать вязко текущие моменты. Она как раз перелистнула и дочитала последнюю страницу. Вытерла тыльной стороной ладони слезы и постаралась шмыгнуть носом потише. «Эй!» Катя мельком подняла глаза, стыдясь их красноты. Рядом стоял Степа Венедиктов. «Привет!» «Я сейчас...» Торопливо подскочив, она направилась к реке и несколько минут плавала, старательно ныряя и давая воде охладить свое лицо. Потом Катя купалась, Степа следил за ней, а потом, поколебавшись, сел на песок и пролистал растрепанную книгу. «Читал?» — возвращаясь, спросила у него Катя. Тот отрицательно покачал головой и поспешно вернул книгу на место. «Хорошая, очень хорошая», — пробормотала она и ощутила, что вот-вот снова расплачется. Перед глазами еще стояло видение белого и тревожного корабля, призрака спасения, объятый огнем Европы. Это было так же реально, как искрящаяся на солнце Юла, как будто воды Юлы слились с водами португальской Тахо. «Хочешь, дам почитать?» «О чем она?» — поинтересовался Степа. Катя замялась, подыскивая слова. «О жизни?» И досадливо сморщилась. Хотела донести до Степы хоть кусочек своего впечатления, а вместо этого сморозила глупость. «А что о ней читать?» «О жизни», — хмыкнул Степа с недоумением. «Ну да», — Кате захотелось взять книгу и спрятать под покрывало, чтобы ничьи взгляды, особенно Степины, не трогали ее. Защитить от его щенячьей неуклюжести то, что под обложкой. Девушка едва сдержалась, и она и Степа долго и неловко молчали. «Ты читать любишь, да?» — начал он. «Да, люблю». «А что любишь читать?» «Да разное. Ну вот, Ремарк, например, который эту книгу написал, и Хемингуэй, и Райдер Хаггард, Диккенс». Степа вдруг громко засмеялся, и Катя удрученно замолкла. «Я никого из них не знаю, если честно», — признался Степа. «Хорошо пишут». Катя неопределенно повела плечами. «Ну, ясно, хорошо», — Степа кивнул. «А тут-то ты их откуда берешь? У нас, например, дома книг нет». «Вообще?» — поразилась она. «Вообще. Ну, учебники разве что. Я с собой привезла. То, что у бабушки в шкафу стоит, все уже прочитано. И это последнее тоже только что дочитала». «Теперь нечего делать, да?» Катя развела руками. «Можно где-то раздобыть еще книг, если хочешь», — радостно заявил он. Степа казался ей вполне милым, но каким-то маленьким, будто она намного его старше. И дело было не в его худых коленках и торчащих перпендикулярно голове больших ушах. «Степ, а сколько у вас с братом разница в возрасте?» — решила уточнить она. 4. Мне 17, а ему 21. А что?» «Да так». Разговор не клеился, но уходить Степа явно не собирался. Он смотрел на нее и о чем-то словно просил. Кате это было в тягости, она не понимала, чего он хочет. Больше всего на свете она желала бы повыспрашивать у него про Костю, но боялась сказать лишнего, того, что между слов. Поэтому она сослалась на домашние дела и улизнула с пляжа, стараясь не обращать внимания на его разочарование и уговоры остаться. И потянулись долгие часы ожидания. Костя не сказал, когда зайдет за ней, да они и не договорились толком. Но это явно подразумевалось. Алена ушла к Дубко, а Катя слонялась из комнаты в комнату, не зная, куда себя деть. В 6 часов, конец рабочего дня у всех, и у Кости, вероятно, она принялась бестолково перетряхивать шкаф и сумку с вещами, стараясь выискать что-то особенное. Но, боясь показаться смешной, не решилась надеть платье. И по этой же причине сначала накрасила глаза, а потом умылась. Внутри у нее все бродило от нетерпения и волнения. В животе урчало и сводило. Даже поужинать толком не получилось. Хорошо еще, что Алена засиделась у Ольги и не видела Катиных сборов. В 7 она занервничала, не в силах больше сидеть в доме. Вышла во двор и устроилась на крыльце. На коленях у нее покоилась книга, одна из старых, давно прочитанных. И строки сливались в бессмысленную череду черненьких крошек. Она ждала, вся напряженно превратившись в слух. Сколько вокруг звуков! Шелест шин по асфальту, щебет птиц, гогот гусей, веселый залихватский матерок пастуха, погнавшего обратно стадо, и треск кустов за забором, в которых запуталась чья-то бестолковая корова. Катя уговаривала себя. Вот, наверное, Костя вернулся домой, переодевается, ужинает, или вот уже идет по береговой и через минуту появится здесь. Ну, или через 5 минут, в крайнем случае через 20. Надо только потерпеть. Но проходили эти 20 минут, а Костя все не появлялся. Когда калитка скрипнула, Катя оказалась на ногах быстрее, чем успела осознать это. «Катюх! Что ждешь? Меня, что ли?» Настена поглядела на нее с любопытством. «А, это ты. Да мама к тете Оле ушла, и я...» «Ясно. Айда гулять!» Катя беспокойно соображала. Согласиться и проворонить Костю, а ведь они договаривались. Отказаться, а вдруг он вовсе не придет. Но этого не может быть. «Нет, Настен, сегодня не получится. Я маме должна помочь». «Да ладно!» — тянула Сойкина, пытливо вглядываясь в лицо подруги. «Нет, сегодня никак», — твердо решила Катя. «Как знаешь, я предлагала». И Настена вышла за ворота. Ржавые петли натужно и безнадежно заскрипели. В 9:30 вернулась Алена. Если и заметила, что с дочерью что-то не так, то виду не подала. Позвала ужинать, но Катя отказалась. Она продолжала сидеть на крыльце и старалась читать, но буквы как-то странно расплывались, дрожали и не желали складываться в слова. Наконец завечерело. Над ухом назойливо заныли комары. На крыльцо вышла Алена. «Катюш, хватит глаза портить!» «Да-да, сейчас!» — отозвалась она. Дождалась, пока мать вернется в комнату, и глубоко вздохнула, пытаясь успокоить подкатывающий к горлу всхлип. Захлопнула книгу и прислушалась в последний раз с сумасшедшей надеждой. Но нет, никто не подошел, не заглянул, не запыхался. Катя зашла в дом и опустила за собой большую кованую гильотину щеколды. «Смотри, Витя Дубко с пасеки меду принес. Сядь, поешь». «Не хочу». «Да что ты со своим не хочу?» Алена поставила перед ней тарелку спелой малины и полила ее из банки медом, диковинным, тягучим и совершенно прозрачным, как жидкое стекло. Катя, повинуясь, сунула в рот несколько ягод, и от их приторной сладости ей вдруг стало и горько, и безразлично. Как робот она сидела и ела эту малину, уставившись в одну точку. «Как твои плечи?» «А? Плечи? А что?» «А, плечи!» — с трудом поняла она вопрос. «Более-менее. Сметаной мазать надо?» «Зачем переводить на меня продукт?» — невесело улыбнулась девушка. «И так переживу». «Что там, тетя Оля?» Ответа матери она не слушала. Спросила для того, чтобы закрыть чем-то тишину. И в какой-то момент осознала, что сидит и просто смотрит на Алену. Изучающе, как будто только что познакомилась с нею, и видит перед собой поразительную женщину с большими зеленоватыми глазами, прямой спиной и длинной шеей балерины, маленькими деятельными ручками и надменным подбородком.